но в конце концов решил оправдать меня. «Индубио про Рео» или что-то в этом роде. «Я уже говорил вам», — ответил он наконец. «Мне не хватило времени, чтобы собрать достаточно материала. Невзирая на Тео Аль-Харафе?» Он опять сурово воззрился на меня. Ему явно не нравился ни я сам, ни мои вопросы. И это, разумеется, не помогало ему. «Все, что связано с этим именем, является конфиденциальной информацией». Я позволил себе слегка улыбнуться. «Да ну же, судья, мы чересчур далеко зашли, чтобы отступать. Ведь это уже не имеет значения», — сказал я, полагаю. «Для меня имеет». Я немного подумал. «Я предлагаю вам соглашение», — объявил я вслух. «Я не касаюсь Министерства юстиции, а вы мне рассказываете об Аль-Харафе. Договор есть договор». Пока он размышлял, я сменил свою улыбку на просительное выражение. «Согласен», — наконец произнес он, «но некоторые подробности я оставлю при себе». «Правда, что вы предложили ему неприкосновенность в обмен на информацию?» «На этот вопрос я отвечать не буду». «Плохое начало», — подумал я, и, задумчиво покивав, возобновил расспросы. «Уверяют, что вы здорово прижали его, собрали на него большое досье, а потом сунули эту папку ему под нос, и что это никак не касалось контрабанды наркотиков. Говорят, вы зацепили его на налогах». «Возможно». Он бесстрастно смотрел на меня. «Ты излагаешь, я подтверждаю, и не проси у меня большего». «Трансернага?» «Нет». «Но, судья, проявите любезность, вы же видите, я веду себя паинькой». Он снова задумался. А потом, судя по всему, решил, в конце концов, я же согласился пообщаться с этим писакой, а в этом пункте все более-менее ясно, и он закрыт. «Признаю», — заговорил он, — «что мы никогда не могли даже близко подступиться к предприятиям Тересы Мендоса, хотя знали, что более 60% наркотиков, поступающих в Средиземноморье, проходит через ее руки. Сеньор Аль-Харафе прокололся на том, что касалось его собственных денег, использовал средства в своих целях, вкладывал, переводил. У него имели счета в иностранных банках. Пару раз его имя всплывало в связи с кое-какими не вполне ясными сделками за границей. Короче, материал был. Говорят, у него была собственность в Майами. Да, насколько нам было известно, дом площадью в 1000 квадратных метров, который он тогда только что приобрел в Coral Gables с кокосовыми пальмами и собственной пристанью, и роскошная квартира в Coco Plum, месте, где любят бывать адвокаты, банкиры и брокеры с Уолл-стрит. Все это происходило, по-видимому, за спиной у Тересы Мендоса. Кое-какие запасы на черный день, можно и так сказать. А вы ухватили его за задницу и напугали. Он снова откинулся на спинку кресла. «Дура лекс, сед лекс». «Это недопустимо, я не собираюсь выслушивать от вас подобные выражения». Я почувствовал, что начинаю терять терпение. Вот же олух царя небесного. «Тогда переведите это для себя по своему усмотрению». Он решил сотрудничать с правосудием. Вот так просто. В обмен на... ни на что. Настал мой черед воззриться на него. «Своей бабушке расскажи это своей бабушке, что Тео Аль-Харафе рисковал своей шкурой просто так из любви к искусству? А как отреагировала Тереса Мендоса на тот факт, что ее эксперт по налоговым вопросам работает на врага? Это вам известно не хуже, чем мне. Но мне известно ровно столько же, сколько и всем остальным. Плюс то, что она использовала его как приманку в операции с русским гашишем. Но я имела в виду не это». Упоминание о русском гашише было еще более ухудшило дело. «Передо мной можешь не изображать из себя умника», — ясно говорило выражение его лица. «Тогда», — предложил он, — «спросите об этом у нее самой, если сумеете». «Может быть, и сумею». Сомневаюсь, чтобы эта женщина соглашалась на интервью, тем более в ее нынешнем положении. Я решил сделать последнюю попытку. «Как вы себе представляете ее нынешнее положение?» «Я не занимаюсь Тересой Мендоса», — ответил он, сделав непроницаемое лицо. «Поэтому представлять мне незачем. Это дело уже не в моей компетенции». Потом замолчал, рассеянно полистал какие-то документы, лежавшие перед ним на столе, и я решил, что таким образом он дает понять. Наш разговор окончен. «Я знаю способы получше попусту терять время», — подумал я, и раздраженный уже собирался проститься. Однако даже такой дисциплинированный государственный служащий, как судья Мартинес Прада, не смог удержаться, чтобы не излить боль, причиняемую старой раной, или оправдаться. Он по-прежнему сидел, не поднимая глаз от документов, и вдруг произнес то, что вознаградило меня за весь этот пустой и малоприятный разговор. «Оно перестало находиться в моей компетенции после визита того американца». В голосе его прозвучала обида, того типа из ДА. Доктор Рамос, обладавший своеобразным чувством юмора, дал операции по доставке 20 тонн гашиша в Черное море кодовое название «Нежное детство». Те немногие, кто был в курсе этого предприятия, уже 2 недели разрабатывали ее с почти двоенной тщательностью. А этим утром они узнали из уст Фарида Латакии, перед этим он поговорил с кем-то на непонятном остальном жаргоне по мобильному телефону, и когда захлопнул его, на его лице сияла довольная улыбка, что ливанец нашел в порту Алусемоса подходящее судно, старенький 30-метровый сейнер под названием «Тарфая», принадлежащий испано-марокканской рыболовецкой компании. Со своей стороны доктор Рамос к этому времени уже руководил движением «Халаиц Куинтле», судно контейнеровоза под германским флагом, с командой из поляков и филиппинцев, который регулярно совершал рейсы между Атлантическим побережьем Америки и восточной частью Средиземноморья, а в настоящий момент шел из Ресифе в Веракрус. У нежного детства имелся, так сказать, второй фронт, параллельная операция, решающую роль в которой играло третье судно, на сей раз сухогруз, которому предстояло преодолеть расстояние между колумбийской Картахеной и греческим Пиреем без промежуточных остановок. Он назывался «Лус Анхелита», приписан был к колумбийскому порту Темука, ходил под камбоджийским флагом и принадлежал одной кипрской компании. В то время как на Тарфаю и Халаис-Кунтле возлагалась деликатная часть операции, Лус Анхелиты и ее владельцам отводилась роль весьма простая, доходная и не грозящая никаким риском, роль ложной цели. «Все будет готово через 10 дней», — подвел итог доктор Рамос. Вынув трубку изо рта, он подавил зевок. Было почти 11 утра. Долгая ночь работы в Сотогранском доме с садом, офисе, оборудованном самыми современными средствами электронной безопасности и контршпионажа. 2 года назад он заменил собой прежнюю квартиру в окрестностях яхтенного порта. Патэ Гальвы стоял на страже в вестибюле, 2 охранников обходили сад, а в зале заседаний стояли телевизор, портативный компьютер с принтером, доска на треножнике, а на столе для заседаний грязные кофейные чашки и пепельницы, полные окурков. Тут же лежали 2 мобильных телефона. Тереса только что распахнула окно, чтобы проветрить комнату. Вместе с ней там работали, помимо доктора Рамоса, Фарид Латакия и оператор дальней связи Тересы, инженер-гибралтарец по имени Альберто Рисакар Пасо. Молодой, но очень надежный. Это был, как называл его доктор, кризисный кабинет, оперативный генеральный штаб Трансернага. «Тарфая», — говорил Латакия, — «будет ждать у Алуса Маси. Очистка трюмов, мелкий ремонт, заправка горючим, все безобидно и спокойно. Мы выведем ее из порта только за 2 дня до назначенного свидания». «Хорошо придумано», — сказала Тереса. «Меня совершенно не устраивает, чтобы она целую неделю болталась у всех на виду и привлекала внимание. Не беспокойтесь, я сам этим займусь. Команда? Все марокканцы. Капитан Черки. Как обычно, люди Ахмеда Чакора. Ахмеду Чакору не всегда можно доверять. Это зависит от того, сколько ему заплатить», — улыбнулся ливанец. «Все зависит от того, сколько заплатят мне», — говорила эта улыбка. «На этот раз нет никакого риска». «То есть на этот раз ты тоже получишь лишние комиссионные», — подумала Тереса. «Судно плюс люди Чакора равняется деньгам». Она заметила, что улыбка Латаки стала шире. Он угадал, о чем она думает. По крайней мере, этот сукин сын не скрывает своей жадности. Он проделывает все это открыто и вполне естественно, и всегда знает меру. Потом она повернулась к доктору Рамосу. «Что там насчет лодок? Сколько штук потребуется для перевозки?» На столе перед доктором лежала карта номер 773 британского адмиралтейства, на которой во всех подробностях изображалось марокканское побережье между Сеутой и Мелильей. Он указал мундштуком трубки в 3 милях к северу между скалой Велес-де-Ла-Гомера и отмелью Шауэн. «Готовы к использованию 6 лодок», — начал он объяснять. «Скажем, пара рейсов из расчета плюс-минус по 1700 килограммов на каждую. Если рыбак будет двигаться вдоль этой линии, вот так, все можно закончить за 3 часа. Если море неспокойно, за 5. Груз уже готов в Баб-Берете и Китами. Пункты погрузки — Ракас-Негрос, бухта Кала-Трайдерос и устье реки Мисташа». «Зачем так дробить груз? Не лучше ли все разом?» Доктор Рамос серьезно взглянул на нее. «Задай этот вопрос кто-либо другой, тактик Трансернага обиделся бы. Но вопрос задала Тереса, это было вполне нормально. Она всегда вникала во все до мельчайших деталей, что было хорошо и для нее, и для остальных, поскольку ответственность и за успехи, и за провалы всегда делилась на всех, и в случае чего потом не приходилось вдаваться в слишком долгие объяснения. «Мадам влезает во все по самую задницу», — так выражался Фарид Латакия своим живописным средиземноморским языком. Разумеется, не в присутствии хозяйки. Но Тереса знала, что он так говорит. На самом деле она знала все обо всех. Внезапно Тереса поймала себя на том, что думает о Тео Аль-Харафе. Еще одно дело, которое тоже надо решить в ближайшие же дни. Она мысленно поправила себя. Она знает почти все обо всех. 20 000 килограммов на одном берегу — это чересчур много, — принялся объяснять доктор. Даже если механи будут на нашей стороне. Я предпочитаю не привлекать лишнего внимания, поэтому мы изложили это марокканцам так. Намечается 3 отдельных операции. Идея в следующем — погрузить половину товара в одном пункте 7-6 лодками сразу, затем четверть в другом пункте 3 лодками, а последнюю четверть оставшимися тремя лодками в третьем пункте. Таким образом, уменьшим риск, и никому не придется возвращаться за грузом на прежнее место. Какая ожидается погода? В эту пору вряд ли уж будет очень плохой. У нас три подходящих ночи. В последнюю чуть-чуть выглянет месяц. Правда, есть вероятность тумана, и он может осложнить дело, но каждая лодка будет снабжена GPS, и сейнер тоже. Средства связи? Обычные клонированные или закодированные мобильники для лодок и сейнера. Интернет для большого судна, для маневра радиопередатчик СТУ. Я хочу, чтобы Альберто находился в море со всей своей техникой. Риса Карпаса кивнул. Инженер-гибралтарец, молодой интроверт с детским, почти лишенным растительности лицом, был отличным специалистом в своем деле. Его брюки и рубашки были всегда в заломах и складках, вследствие долгих часов, проведенных у радиоприемника или за клавиатурой компьютера. Тереса взяла его в свою команду, потому что он виртуозно умел маскировать контакты и операции через интернет, используя в качестве фальшивого прикрытия страны, недоступные для европейских и американских полицейских служб – Кубу, Индию, Ливию, Ирак. Мог в считанные минуты открыть несколько электронных адресов, проделать все необходимое, а затем навесить их на местные серверы этих стран, пользуясь номерами кредитных карточек, выкраденных или оформленных на подставных лиц. Кроме того, он отлично владел стенографией и профессионально работал с системой PGP. «На каком судне?» – спросил доктор. «На каком угодно, пусть будет спортивное, не бросающееся в глаза. Fairline Squadron, который стоит у нас в Пуэрто-Банус, вполне может подойти». Тереса указала инженеру обширную зону на навигационной карте, к западу от Альбарана. «Ты будешь координировать связь оттуда». Гибралтарец изобразил на лице стоическую улыбку. Латакия и доктор насмешливо смотрели на него. Все знали, что его моментально укачивает в море. Однако, несомненно, у Тересы были свои причины для такого решения. «Где намечена встреча с Халату и Скинтли?» – спросил Риса Карпасо. «Есть зоны, где с прикрытием дело обстоит неважно. Ты все узнаешь, но в свое время. А если прикрытия не будет, мы воспользуемся радио, маскируясь на каналах рыбаков. Установленные фразы для смены частот в промежутке от 120 до 140 МГц. Подготовь список». Один из телефонов зазвонил. Секретарша офиса в Марбелье получила сообщение от посольства Мексики в Мадриде. Сеньора Мендоса просит принять высокопоставленного чиновника для разговора об одном срочном деле. «Насколько срочным?» – поинтересовалась Тереса. «Этого они не сказали», – был ответ. «Но чиновник уже здесь». Средних лет, хорошо одетый, очень элегантный. На его визитке написано «Эктор Тапия», секретарь посольства. Он уже 15 минут сидит в приемной, а с ним еще один человек. «Спасибо, что приняли нас, сеньора». Она была знакома с Эктором Тапия. Ей пришлось немного пообщаться с ним несколько лет назад, когда она хлопотала в мексиканском посольстве по поводу бумаг, касающихся ее двойного гражданства. Короткая встреча в кабинете здания на Каррера де Сан-Херонимо. Несколько более или менее сердечных слов, подписание документов, сигарета, чашечка кофе, разговор ни о чем. Она помнила его, воспитанный, тактичный. Зная о ней практически все, а может именно потому, что знал это, он принял ее крайне любезно, сведя формальности к минимуму. За последние 12 лет это был единственный случай прямого контакта Тересы с мексиканским официальным миром. «Разрешите мне представить вам дона Гильермо Ранхеля, он американец». Заметно было, что Эктору Тапио неуютно в этом маленьком, отделанном темным орехом зале для совещаний. Он словно не был уверен, что находится в подходящем для себя месте. Американец же, напротив, чувствовал себя, как рыба в воде. Полюбовался магнолиями за распахнутым в сад окном. Оценил качество кожи, которой были обтянуты кресла, осмотрел старинные английские настенные часы и ценный рисунок Диего Риверы, набросок к портрету Эмилиано Сапаты, висевший в рамке на стене. «На самом деле, по происхождению, я мексиканец, как и вы», — заговорил он, все еще глядя с довольным видом на усатое лицо Сапаты на портрете. «Родился в Остине, штат Техас. Моя мать была чикана». «Сказал он это на великолепном испанском. Северный говор», — определила Тереса. «Многолетняя практика. Коротко постриженные каштановые волосы, мощные плечи борца, белая водолазка под легким пиджаком, глаза темные, быстрые, осторожные». «У сеньора Ранхеля», — вставил Эктор Тапио, — «имеется кое-какая информация, которой ему хотелось бы с вами поделиться». Тереса жестом пригласила их занять два из четырех кресел, расставленных вокруг большого арабского медного подноса, украшенного чеканкой, а сама села в третье, положив на столик перед собой пачку сигарет Бессонта и зажигалку. Она успела немного привести себя в порядок, хвост на затылке, сколотый серебряной пряжкой, темная шелковая блузка, черные джинсы, мокасины, замшевый пиджак на подлокотнике кресла. «Я не уверена, что меня интересует эта информация», — сказала она. Посеребренные сединой волосы дипломата, его галстук и безупречного покроя костюм не сочетались с внешностью американца. Сняв очки в стальной оправе, Топия принялся рассматривать их, нахмурившись, словно недовольный состоянием стекол. Потом снова надел и устремил на Тересу убеждающий взгляд. «Это наверняка заинтересует вас, Дон Гильермо». Американец поднял крупную широкую руку. «Вилли. Можете называть меня Вилли, меня все так называют». «Хорошо, ну так вот, Вилли работает на правительство Соединенных Штатов, на ДА», — открыто уточнил тот. Тереса в это время вынимала сигарету из пачки и, только вынув, спокойно спросила: «На кого, простите, на что?» Она сунула сигарету в рот и протянула было руку к зажигалке, но Топия, наклонившись через стол, уже услужливо предлагал свою. «Щелчок, огонь!» «ДА», — повторил Вилли Ранхель, четко отделяя одну букву от другой. «Drug Enforcement Administration. Вы же знаете, Департамент правительства США по борьбе с наркотиками». «Да что вы говорите, ничего себе!» Глядя на американца, Тесса затянулась, выдохнула дым. «Далеко же вы забрались? Я не знала, что у вашей конторы есть интересы в Марбелье. Вы ведь живете здесь. А при чем здесь я?» Несколько секунд оба молча смотрели на нее, потом переглянулись. Тереса увидела, как Топия приподнял бровь, словно говоря: «Это твое дело, дружище. Я всего лишь посредник». «Давайте проясним ситуацию, сеньора», — снова заговорил Вилли Ранхель. «Мое появление здесь не имеет никакого отношения к тому, каким образом вы теперь зарабатываете себе на жизнь. А Дон Эктор просто был настолько любезен, что согласился меня сопровождать. Мой визит связан с событиями, имевшими место много лет назад. 12, уточнил Эктор Топия, словно издалека или со стороны. «А также с другими событиями, которые вскоре будут происходить у вас на родине». «Значит, у меня на родине». «Именно так». Тереса посмотрела на свою сигарету, как бы давая понять: «Я не собираюсь докуривать ее». Топия, отлично поняв намек, бросил на американца беспокойный взгляд, говоривший: «Она же сейчас уйдет». Ранхель, судя по всему, был того же мнения и сразу перешел к сути дела. «Вам говорит что-нибудь имя Сезара Бэтмена Гуэмеса?» 3 секунды молчания, 2 взгляда, вонзившиеся в нее. Она выдохнула дым, насколько возможно, медленнее. «Представьте себе, нет». 2 взгляда скрестились, затем вновь устремились на нее. «И тем не менее», — сказал Ранхель, — «вы когда-то были с ним знакомы». «Странно. Но в таком случае я, наверное, его бы помнила, правда?» Она взглянула на настенные часы. «Корректный повод встать и закончить этот разговор. А теперь, надеюсь, вы извините меня?» Мужчины снова переглянулись. А потом агент Деа улыбнулся широкой, почти добродушной улыбкой. «В его работе», — подумала Тереса, — «если уж кто-то улыбается, так значит, у него есть особо серьезный повод». «Дайте мне еще 5 минут», — сказал американец, — «чтобы рассказать вам одну историю. Я люблю только истории со счастливым концом. А конец этой истории зависит от вас». И Гильермо Ранхель, которого все называли Вилли, начал рассказывать Деа. Пояснил он, не занимается спецоперациями. Его задача — собирать данные, как полиция, держать сеть доверенных информаторов, платить им, составлять подробные доклады о деятельности, связанной с производством, транспортировкой и реализацией наркотиков, включать в них конкретные имена и фамилии и подготавливать материалы для передачи в суд. Поэтому ДА использует агентов, таких как он, людей, которые внедряются в организации контрабандистов наркотиков и действуют там. Сам Ранхель тоже работал так. Сперва в группах Чикана в районе Калифорнийского залива, потом в Мексике, контролером секретных агентов. И так 8 лет, за исключением 14 месяцев, проведенных в Медельине, в Колумбии, в качестве связного между своей конторой и поисковой группой вместо местной полиции, которой было поручено захватить и убить Пабло Эскобара. И, кстати, тот знаменитый снимок, где наркобарон, поникший и подавленный, стоит в окружении тех самых людей, что позже убили его в Лос-Оливас, сделал он, Ранхель. Теперь этот снимок, вставленный в рамку, висит в его кабинете в Вашингтоне. «Я не улавливаю во всем этом ничего интересного для себя», — сказала Тереса. Она загасила окурок в пепельнице, не торопясь, но решительно, давая понять, что разговор окончен. «Уже не в первый раз», — добавила она, — «полицейские, агенты или контрабандисты приходят ко мне с разными историями. У меня нет ни малейшего желания терять время». «Я рассказываю вам это», — ответил американец, — «чтобы вы поняли суть моей работы. Я ее отлично поняла, а теперь прошу извинить меня». Она встала. Доктор Эктор Топия, повинуясь привычке, перешедшей в рефлекс, тоже поднялся, застегивая пиджак. Он растерянно и беспокойно смотрел на своего спутника, однако Ранхель продолжал сидеть. «Блондин Давила был агентом ДА», — просто сказал он. «Он работал на меня, и поэтому его убили». Тереса внимательно всмотрелась в умные глаза американца. Он явно ожидал эффекта от произнесенных им слов. «Но ты уже взорвал свою бомбу», — подумала она, — «и ничего, если не считать, что в твоем арсенале стало одной бомбой меньше». Ей хотелось расхохотаться, выпустить на волю смех, которому она не давала выхода 12 лет, с самого Кульякана, штат Синалуа. Посмертная шутка проклятого блондина, но она только пожала плечами. «А теперь», — хладнокровно произнесла она, — «расскажите мне что-нибудь такое, чего бы я не знала». «Даже не смотри на нее», — сказал блондин Давил. «Не заглядывай в записную книжку, смугляночка моя. Отнеси ее дону Эпифанию Варгасу и отдай в обмен на свою жизнь». Но в тот вечер в Кульякане Тереса не смогла удержаться от соблазна. Несмотря на то, что думал о ней блондин, у нее имелись собственные мысли и чувства, а еще ей было любопытно узнать, в какой ад ее ввергли только что. Поэтому незадолго до того, как кот Фьерос и Патэ Гальвас появились в квартирке рядом с рынком Гармендиа, она, нарушив правила, начала листать книжку в кожаном переплете, хранившую ключ к тому, что уже случилось, и к тому, что вот-вот должно было случиться. Имена, адреса, контакты по ту и другую сторону границы. Ей хватило времени, чтобы заглянуть в действительность, прежде чем все рухнуло. И она бросилась бежать с дабл-иглом в руке, одинокая, охваченная ужасом, точно зная, от чего пытается убежать. Все это емко выразил тем же вечером, не подозревая об этом, сам Дон Эпифанио Варгас. «Твой парень слишком любил шутить». Шутить. Держать рискованные пари, даже когда их предметом была она. Тереса знала обо всем этом, когда пришла в часовню Мальверде с записной книжкой, которую ни за что не должна была читать, но которую читала, проклиная блондина за то, что он подвергает ее такой опасности. Подвергает именно ради того, чтобы спасти ее. Типичный ход мыслей игрока, привыкшего совать в пасть койота и свою собственную голову и чужие. «Если я попадусь, — думал этот сукин сын, — Тересе спасения не будет. Виновна она или невиновна? Таковы правила, но есть одна крохотная возможность доказать, что она действительно ни при чем. Потому что Тереса никогда никому не дала бы книжку, зная она о ее содержании. Никогда, зная об опасной игре человека, заполнившего ее страницы несущими смерть записями. Отдавая книжку Дону Эпифанию, своему и блондина крестному отцу, она докажет свое неведение, свою невиновность. В противном случае она никогда бы не посмела. И в тот вечер, сидя на кровати в их квартире, перелистывая страницы, одновременно ее смертный приговор и ее единственное возможное спасение, Тереса прокляла блондина, ибо теперь наконец-то все отлично понимала. Просто броситься бежать означало приговорить себя к тому, что далеко ей не уйти. Она должна была отдать книжку, чтобы доказать, что ее содержание ей неизвестно. Ей нужно было проглотить страх, выкручивавший кишки, и постараться, чтобы голова осталась спокойна. Нейтральный голос, точно соответствующий обстоятельствам дозы волнения, искренняя мольба, обращенная к человеку, которому верили они с блондином. «Девчонка-контрабандиста, испуганный звереныш. Я ничего не знаю, клянусь вам, Дон Эпифанио. А что я должна была читать?» Поэтому она осталась жива. И поэтому сейчас здесь, в ее кабинете в Марбелье, агент Деа Вилли Ранхель и секретарь посольства Эктор Тапи осмотрели на нее, раскрыв рты. Один сидя, другой стоя и все еще шаря пальцами по пуговицам пиджака. «Так вы знали все это время?» — недоверчиво спросил американец. «Я знаю об этом уже 12 лет». Тапия снова упал в кресло, на этот раз забыв расстегнуть пуговицы. «Боже всемогущий!» — пробормотал он. 12 лет», — подумала Тереса. «Я на 12 лет пережила тайну, такую, которой убивают, потому что в ту последнюю ночь в Кульякане, в часовне Мальверде, где было душно от влажной жары и дыма свечей, она сыграла почти без надежды игру, придуманную ее погибшим мужчиной, и выиграла». Ее не выдали ни голос, ни нервы, ни ее страх, потому что он был славным парнем, этот Дон Эпифанио, и хорошо относился к ней. Он хорошо относился к обоим, хоть и понял из книжки, а может, знал раньше, что Раймундо Давила Пара работал на департамент по борьбе с наркотиками при американском правительстве, и что наверняка Сесар Бэтмен Гуэмес приказал убрать его именно поэтому. И вот так Тереса сумела обмануть всех, рискнув и выиграв безумное пари на острие ножа. И все случилось так, как предвидел блондин. Она представила себе, что говорил Дон Эпифанио на следующий день. «Она ничего не знает, совсем ничего. Как она принесла бы мне эту чертову книжку, если бы знала? Так что можете оставить ее в покое, бог с ней». Это был один единственный шанс из 100, но его хватило, чтобы спасти ее. Теперь Вилли Ранкель смотрел на Тересу очень внимательно и с уважением, которого прежде не было в его взгляде. «В таком случае, — сказал он, — я прошу вас снова сесть и выслушать то, что я пришел сказать вам, сеньора. Сейчас это необходимо, как никогда». Тереса мгновение поколебалась, но она знала, что Гринго прав. Изображая нетерпение, бросила взгляд вправо, влево, потом на стенные часы. 10 минут, сказала она, и не минуты, и больше. Затем снова села и закурила еще одну бессонте. Тапья еще не пришел в себя от удивления, так что на сей раз замешкался. И когда, наконец, бормоча извинения, потянулся, чтобы поднести к ее сигарете огонек зажигалки, она уже успела закурить от своей. А потом человек из Деа поведал ей подлинную историю блондина Давилы. Раймундо Давила Парра был родом из Сан-Антонио, штат Техас, Чикано. Американское гражданство с 19 лет. С юности был связан с контрабандой наркотиков с нелегальной стороны. Перевозил через границу небольшие партии марихуаны, был задержан в Сан-Диего с 5 килограммами и после этого завербован Деа. Он обладал необходимыми для этой работы качествами, в том числе холодным умом, несмотря на свои повадки весельчака и рубахи парня, любил риск, сильные эмоции и был отважен. После периода подготовки, якобы проведенного в заключении в одной из тюрем на севере, и он действительно пробыл там некоторое время, чтобы, как говорится, комар носа не подточил, блондина отправили в Синалуа с задачей внедриться в транспортную сеть хуаресского картеля, поскольку в тех краях у него имелись старые связи. Ему нравилась эта работа, он любил деньги, а еще любил летать и прошел курс обучения в ДЭА, хотя ради достоверности потом закончил еще одни курсы в Кульякане. За несколько лет ему удалось внедриться в среду контрабандистов через компанию «Нортенди де Авиасьон», где сначала он был доверенным человеком Эпифанио Варгаса, вместе с которым принимал участие в крупных транспортных операциях «Повелителей небес», а потом стал пилотом Сесара Бэтмена Гуэмоса. Его контролировал Вилли Ранхель. Они никогда не общались по телефону, за исключением экстренных случаев, а встречались раз в месяц в скромных гостиницах Масатлана и Лос-Мочиса. И вся важнейшая информация, полученная тогда ДЭА о хуаресском картеле, включая то, что касалось ожесточенной борьбы за власть, побудившую мексиканских наркомафиози отмежеваться от колумбийских группировок, шла из одного и того же источника. Блондина ценили на вес кокаина. В конце концов, его убили. Формальный предлог сомнений не вызвал. Обожая рисковать сверх меры, он использовал свои авиарейсы для перевозки собственных наркотиков. Ему нравилось играть в разных командах, и в этой игре был замешан также его родственник, индеец Парра. ДЭА находился более или менее в курсе дел блондина, но поскольку он был ценным агентом, ему не мешали. Кончилось тем, что наркомафиози с ним разобрались. Ранхель некоторое время сомневался, действительно ли это было связано с его частным наркобизнесом или же его кто-то выдал. На выяснение ушло 3 года. Некий кубинец, задержанный в Майами, он работал на людей из Синалуа, уцепился за возможность стать защищаемым свидетелем и в 18 часов диктовал на магнитофонную пленку свои признания. По его словам, блондина Давила убили, потому что его раскрыли. Глупейший прокол. Один американский чиновник из таможенной службы Эль-Пасо случайно получил доступ к конфиденциальной информации и продал ее наркомафиози за 80 тысяч долларов. Те сопоставили кое-какие факты, начали подозревать и в конце концов вышли на блондина. «Та история с кокаином в его самолете была лишь предлогом», — закончил Ранхель. «Они охотились на него. Самое любопытное, те, кто убрал его, не знали, что он наш агент». Он умолк. Тереса некоторое время сидела, переваривая услышанное. «А почему вы так уверены в этом?» Для пущей убедительности американец кивнул, мол, профессия обязывает. «С тех пор, как убили агента Камерену», — ответил он, — «наркомафиози знают, что мы никогда не прощаем гибели своих людей. Мы не отступаемся, пока виновные не окажутся в земле или за решеткой. Око за око. Таково правило, а уж в правилах и кодексах они разбираются». Он произнес это каким-то иным, более холодным тоном, казалось говорящим. «Мы очень плохие враги, которые действуют по-плохому, у которых много денег и много упорства». «Но ведь блондина убили?» «Да», — снова кивнул Ранхель, — «поэтому я и говорю вам, тот, кто непосредственно отдал приказ устроить засаду на хребте дьявола, не знал, что он наш агент. Имя этого человека, возможно, вам знакомо, хотя совсем недавно вы сказали, что не знаете его. Сесар Бэтмен Гуэмес». «Я его не помню, ясно. Но все же могу вас уверить, что он всего лишь выполнял поручение». Ему сказали, этот парень толкает наркоту налево. Надо бы наказать, чтобы другим неповадно было. Вам известно, что Бэтмена Гуэмеса пришлось уговаривать. Судя по всему, он симпатизировал блондину Давиле, но в Синалуа обязательства есть обязательства. «И кто же, по-вашему, заказал блондина? Да еще и настоял на этом?» Ранхель потер нос, взглянул на Эктора Тапия, потом с кривой улыбкой снова на Тересу. Он сидел на краешке кресла, упершись руками в колени. Он больше не выглядел добродушным. Теперь, подумала Тереса, он ведет себя как умная, злопамятная охотничья собака. Человек, которого вы наверняка тоже не помните, нынешний депутат от Синалуа и будущий сенатор Эпифанио Варгас Ороско. Тереса прислонилась спиной к стене и обвела взглядом немногочисленных в этот час посетителей за столиками в Old Rock. Ей часто думалось лучше, когда она была среди незнакомых людей и наблюдала за ними, вместо того, чтобы оставаться наедине с той другой женщиной, всюду сопровождавшей ее. Уже подъехав к своему дому в Гуальдминде, она вдруг велела Патегальвесу ехать в Гибралтар. А когда они оказались за решетчатой оградой, стала подсказывать ему путь среди узких улочек, пока не приказала остановить Чероки перед белым фасадом небольшого английского бара, где в прежние времена, в прежней жизни, частенько бывала вместе с Сантьяго Фестерой. Внутри все было как раньше. Кувшины, подвешенные к потолочным балкам, стены, увешанные фотографиями кораблей, картинами на исторические темы и сувенирами от моряков –